Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Вот такое событие, повествование такое. Иисус, это тоже было, вот как брат говорил после Нагорной проповеди, после того, как он учил, потом стали собираться люди, и здесь этот прокаженный подходил, потом был в доме Петра, тещу исцелил. Потом люди узнали, что он имеет такую силу и власть, приносили, приводили к нему расслабленных, больных, бесноватых. Он исцелял их, он давал людям освобождение, он имеет на это власть. И здесь вдруг так читаем: «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Он дает команду о том, что сейчас поплывем на другую сторону. Это было вблизи моря Генесарецкого, прямо на берегу. Дает команду отплыть. Друзья, сколько нужно времени, чтобы приготовить лодку к плаванию? Сколько нужно времени, чтобы вот после этих слов на ту сторону переправимся, ну, уже сесть, взять весла и вперед. Надо какой-то багаж взять. Может быть, там воды нет, может быть, запас какой-то надо взять. Надо, может быть, с кем-то проститься, что-то. Какое-то время есть. Но думаю, что оно не весьма значительное. И это время для того, чтобы решить, где я, с кем я. Мы прочитали 23 стих: «Когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». В лодке оказался Иисус и те, которые были его учениками. Все остальные остались на берегу. Пока приготовляется лодка, нужно решить, где я. Мне нужно сделать выбор, садиться ли мне в лодку и быть с Господом, или остаться здесь, на берегу. Как раз за это время и подходит один книжник и говорит: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Может быть, он был увлечен этими чудесами, которые творил Иисус. С ним было очень хорошо. Он исцелял, изгонял бесов, он врачевал. И может быть, он так на этих чувствах желания тоже быть: «Я пойду за тобой». Но Иисус его останавливает: «Ты сделай выбор, ты подумай, ты сядь и посчитай, и взвесь, сможешь ли ты. Лисицы имеют норы, птицы гнезда, сын человеческий не имеет где преклонить голову». А другой в это же время, пока ученики приготовляют лодку, другой говорит: «Господи, я пойду за тобой, но позволь мне прежде там похоронить отца моего». Нет, не речь о том, чтобы закопать, предать земле, да смотреть. Тогда хоронили очень быстро. Помните «Деяния апостолов»? Анания и Сапфира. Там климат такой был, что тело разлагалось, ну, прям очень быстро. И не ждали даже, пока Сапфира придет. Ананию похоронили. Так и здесь речь идет о том, чтобы родственников досмотреть. Что скажут обо мне мои родственники? Что, как и будет? Предоставь. Там без тебя разберутся. Ты иди за мной. И как нужно сейчас сделать правильный выбор. Те, которые последовали в лодку за Иисусом, были его учениками. Те, кто остались на берегу, были без него, без Иисуса. Друзья, я хочу сказать, что тоже мы сегодня здесь перед этим выбором, и выбор в очень-то ограниченном времени. Я с кем сегодня? С Господом или нет? Пойду я сегодня за Ним или нет? И я знаю, что сегодня многих Господь будет звать, как этих. Иди за мной, иди за мной. Да, Он не хочет, чтобы слепо вот так на чувствах, на каких-то, может быть, эмоциях идти за Господом. Он хочет, чтобы я сделал этот шаг сознательно и добровольно. И отдал себя Господу всецело навсегда, последовал за Ним в лодку. Но также могут вставать проблемы. Я знаю, что многие для нас, вот родственники, как на меня посмотрят, что скажут, как в школе я буду себя вести, или на работе, или как, да надо мной смеяться будут. И нужно успеть сделать выбор, прежде чем лодка отчалит от берега, прежде чем Иисус войдет в нее, и время закончится. Время выбора, время решения. Скажите, друзья, как вы думаете, кому было лучше? Тем, которые в лодке, или те, которые на берегу? Когда Христос поплыл с учениками своими, тут мы читаем так. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами». Великое волнение. Ученики понимают, что они погибают. Господи, неужели нужды нет? Погибаем. Кому лучше? Те, которые на берегу, они пошли домой. Теплая печка, спокойно, телевизор, все хорошо. Никакой опасности. А те, которые в лодке, они попали в бурю, попали сразу. Великое волнение. И не просто так штормит. Погибаем. А где лучше все-таки быть? В лодке или на берегу? А каждый сам определяет. И каждый сам решает, что дороже. Может быть, домашний уют, спокойствие, увлечение, развлечение, или пусть в бурю, пусть в шторм, но с Господом. С Господом. А Он встал и запретил этому ветру, этому морю, и умолкла, и перестала. И у них вопрос, кто это? Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются Ему? Откуда у Него власть такая, что Он может бурю успокоить и усмирить? Кто это? Кто Он? Знаете, это о Господе сказано. Кто это? Ему все подвластно. Для Него нет ничего невозможного. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Но такой же вопрос в Библии есть и о человеке. Кто это? Кто этот, который пришел, это благословение присвоил обманным путем? Помните про Иакова? Когда Исаак, отец, в трепете, в ужасе. Кто этот, который так обманул бессовестно? Человек только на это и способен. На что-то низкое. На что-то такое, что в изумление только приходишь. Как ты мог такое изобрести? Сделать такое? Писание говорит, что люди в последнее время будут изобретательны на зло. Но здесь совсем другой вопрос. Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? Чудеса. Божьи чудеса. Его могущество, Его власть и силу можно ли увидеть дома, сидя у теплой печки? Можно ли там познать, кто Он, познать, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, что Он может и бурю успокоить, и прощать грехи? Это только там, в буре, в шторме с Господом. Друзья, сегодня перед нами выбор. Выбор, что мы избираем, каким путем идти, с Господом или нет. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он говорит, идите, научите все народы, проповедуйте. И говорит, сие с вами во все дни до скончания века. Это особое обетование. Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Но когда? Когда мы идем и проповедуем, когда мы не дома прячемся от непогоды, а туда, может, с Господом в бурю, в шторм. И Он говорит, дана мне всякая власть на небе, на земле, и я буду с тобой до скончания века. Я когда еще жили в Ростове, здесь мы жили, в общем, недалеко, поселок Александровка, там многоэтажные дома. Я проходил часто вечерами, когда возвращался с работы или с богослужения, видел молодых ребят, которые вот так проводили жизнь свою, около подъездов собирались, гитары, магнитофоны, бутылки, сигареты, ребята, девчата там у них, компании. И знаете, мне однажды легло такое на сердце, Евангелие им подарить, сказать им о Боге. И сразу мысль, как встретят меня? Как я к ним? Там они совсем о другом думают. А желание, побуждение от Господа было. И вот, ну, так переживал, молился. Знаете, и вот это слово для меня тогда открылось по-особенному. Говорит, я с вами во все дни до скончания века. Когда? Не тогда, когда дома сидим. Не тогда, когда прячемся от каких-то опасностей, неприятностей, а когда... Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Я помолился, взял сумку с новыми заветами, пошел, отыскивал эти компании, вечерком уже, когда так собирались они, подходил и говорил, ребята, я вам хочу... подарить Новый Завет, Евангелие хочу дать и о Боге сказать. Знаете, я потом удивлялся, я никогда не думал, что так вот встретят. Не думал, что вот будет так именно происходить. Знаете, никогда, вот я так не раз там встречал эти компании, никто не сказал какого-то слова. Они выключали магнитофон, они убирали сигареты, и когда брали Евангелие, говорили спасибо. Как-то так по-особенному. Господь был со мной. Там. И Он сегодня всегда с теми, кто спешит исполнить волю Его, кто идет туда, куда зовет Господь. Сегодня, друзья, для нас тоже это время решений. Время, сколько его? Сколько там было времени для того, чтобы решить вопрос, родственники или Господь? Решиться на, может быть, эту жизнь трудную, где негде голову преклонить, но с Господом бурю, шторм, опасность или домашний уют, что изберем мы? Знаете, приходят в жизни такие моменты, когда человек меняет представление о ценностях этого мира. В прошлом месяце мне пришлось быть здесь, вот в областной больнице. Ну, областная больница, что она из себя представляет? Вот там, где по области не могут сами вылечить, самых сложных сюда везут. И, ну, посетили мы, был я с женой, посетили мы, так пришлось посетить одну женщину с ребенком. Я не представлял, что так там будет так. Отделение такое, жутко там было. Отделение лицевой хирургии, там, где... хирургическое вмешательство, где операцию делают на лице. Мы немного постояли там около входа в это отделение. Видели человека, который проходил без носа. Видели другие, то, что, может быть, знаете, аж так как-то жутко было. Холодело внутри все. И я тогда подумал, вот здесь у человека совсем другие представления о ценностях. Если раньше он собирал, копил деньги для, может быть, на машину или на дом, или еще что-то. Как вот недавно я беседовал с одним молодым человеком, он мечтает, сам плотник, столяр, мечтает станок небольшой приобрести, чтобы заниматься этим делом. И я опять вспомнил эту больницу и думаю, вот там все меняется. Там уже люди не думают о машинах и не думают о станках, там не считают деньги. Лишь бы что-то поправить в своем здоровье, что-то исправить. Там уже начинают на эти ценности смотреть по-другому. Сегодня мы собрались здесь не просто так побыть, просто опять очередное общение, а, друзья, опять и опять будет звучать призыв идти за Господом, довериться тому, у которого всякая власть на небе и на земле. Он может освободить от оков греха, от этого рабства, и Он может дать прощение грехов и жизнь вечную. Недавно, наверное, дней 10-12 назад в Краснодарском крае был, и служитель церкви одной рассказывал такой случай. У них благовестие проводили. Группа приехала с благовестием. На базаре проводили служение, а потом в доме молитвы. Каждый вечер было евангелизационное собрание. И вот последнее собрание. Собрались люди, проходит служение. Оно, в общем, только началось. Первая проповедь, пригласили к молитве. Одна бабушка начала молиться. Что-то там, так вот говорит брат, запомнилось. Господи, помилуй или прости. А потом плохо-плохо, и она умерла. Прям тут, на богослужении, во время молитвы умерла. Она не была членом церкви, она несколько раз побывала на служении. Брат говорит, мы все, вот так служение как-то идет, ее там, ну еще не сразу умерла, ее вынесли, и там на диванчике она умерла. Говорит, мы в большой тревоге, что делать нам? Брат говорит, надо заканчивать служение, сейчас родственники, сейчас тут будет, может быть, а знаете, поношение тут может быть, сейчас в жертву принесли, или еще что-нибудь. Говорит, мы в такое переживание, а на сердце молимся. Служение там идет, молимся, а служение нет такого, прерывать. Я говорю, не надо, будем продолжать. А ее, так машина была, у нее позволяла, там повезли, ну, врача вызвали, справку там о смерти. Приезжают к мужу, как сейчас будет эта встреча? А ей 67 лет, муж... Муж говорит, да говорил ей, не ходи туда, не ходи на это собрание, не ходи, плохо себя чувствовала. Пошла. Дочка тоже говорит, что да она вот так вот сердечница. И знаете, оказалось-то, выяснилось, соседка говорит, она на днях, вот буквально за день до этого говорит, плохо мне вот тут, чувствую, что умру. И плохо ей было. И говорили, не ходи на собрание, но очень ее влекло, влекло. И успела сказать, может быть, последнее слово «прости». И умерла. Успела войти туда, в ковчег, к Господу. Может, мы скажем, да мы молодые, нам еще до того возраста. А я вспоминаю, как 2,5 года назад, знаете, на таком вот собрании здесь, в Ростове, молодежное общение – покаялась одна душа, 18 лет ей было. А через время вдруг приходит нам телеграмма. Там в Калмыкии жила совсем рядом с нами, приехала на это общение, покаялась, и приходит телеграмма. Умерла. Неожиданно. Утром вот так встала, пошла там на огород, и вдруг смотрит, упала. Упала, подбегает к ней, она умерла. 18 лет. Неожиданно для всех. Не было каких-то таких болезней. Умерла. Это было настолько неожиданно, настолько было для нас потрясением. Но успела покаяться. Здесь, на молодежном общении, 2,5 года назад. Друзья, что ждет нас? Может быть, проживем еще время. Может быть, и долгое время проживем, и до старости, я не знаю этого. Но вопрос стоит не в том, сколько я буду жить, а вопрос стоит, с Господом я или нет. Сегодня я решусь шагнуть в лодку с Ним, может быть, отправиться в шторм и в бурю, но быть с Ним, с Господом, который может всякую бурю усмирить и успокоить, который может остановить всякое волнение в жизни и провести и через долину смертной тени, и дать спасение душе твоей. Дана ему всякая власть на небе и на земле. Я в заключение хочу вспомнить об одном человеке, который Иисусу говорил: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь, что я имею власть отпустить тебя и распять тебя?» Это был Понтий Пилат. Это был человек, который судил Иисуса. И говорил: «Я имею власть отпустить тебя и распять тебя». Иисус говорит: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Хочу сказать, что сегодня каждый из нас имеет власть принять его или отвергнуть. Впустить Иисуса в сердце свое, жизнь ему свою покорить. Или оставить его на распятие, предать его, как Пилат, своими грехами на эту смерть. Сегодня эту власть имеешь ты. Пилат, это несчастный человек, как он не хотел его отпустить, как он не искал, как он не пытался. Он так и не смог этого сделать. Так имел он власть над ним или не имел? Сегодня для тебя еще есть друг, возможность принять Иисуса Христа и быть с Ним. Сделать только, может быть, один шаг, как эти люди, в лодку шагнуть к Нему и быть с Ним. И Он будет с тобой и в радости, и в скорби не оставит тебя. Это единственный, который никогда не предаст и не оставит. 90-й Псалом, он говорит: «С Ним я в скорби». С кем? С тем, кто последовал за Ним, с тем, кто возлюбил Его. Пусть Господь благословит тебя сделать правильный выбор и не опоздать, не опоздать, последовать за Господом. Аминь. Пение «Слышал я в стране».